Винолет. Карлисты, предпринявшие вылазку под начальством Фустера и Лоцана, были побиты и оттеснены Жилем. Битва эта происходила в горах вблизи монастырей, так как бригадир Жили Германас, желая отомстить врагам за то, что они взяли в плен его друга, нарочно проник так далеко, чтобы растечь надвое корпус карлистов. Дон Карлос, узнав о битве, поспешил сам на поле сражения. Но и его появление не произвело желанной перемены. Регулярные королевские войска открыли по временным укреплениям карлистам слишком сильный огонь, которому те не могли противостоять. У карлистов был обычай везде на своем пути воздвигать такие временные укрепления и под защитой этих укреплений выжидать неприятеля. На открытую битву мятежники не могли воодушевиться, она им не давалась, и они предпочитали стрелять в неприятеля из засады под прикрытием верных земляных валов. Ночные вылазки тоже предпочитали они открытым нападением. Несмотря на этот удобный метод самосохранения, в этот раз карлисты были в пух и прах разбиты Жилем. Они спаслись бегством, оставив множество своих убитых раненых на поле битвы. Дон Карлос, прибыв в Ирану, сам отдал приказ отступать. Войска остановились неподалеку в ожидании подкрепления. Второго нападения со стороны Жили нельзя было ожидать еще так скоро, так как солдатам его предстояла печальная обязанность, которая для карлистов вовсе не существовала и которой они никогда не исполняли — погребение мертвых. Королевские солдаты хоронили не только своих, но и неприятельских солдат, и всех без различия раненых отправляли для излечения в госпитали. Дон Карлос держал совет с Лоцара и Фустером и воодушевлял их на новые дела, когда к дому его подъехала его невестка верхом на лошади в сопровождении нескольких всадников. Супруга брата претендента была в мундире своего полка. Бланка Марии в эту минуту была действительно похожа на неустрашимую амазонку. Какой-то романтический отпечаток лежал на всем ее существе и сильно располагал к ней фантастических басков в пользу дона Карлоса. Претендент поэтому не мог не одобрять своей невестки и очень часто ставил ее мужество и решительность в пример офицерам. Вообще он старался еще больше привлечь на нее всеобщее внимание и не пропускал случая похвалить ее смелость и сказать, что она отличная наездница. Завидев ее, дон Карлос поспешил к ней навстречу и приветствовал ее на крыльце. Бланка соскочила с лошади, бросила поводья кому-то из своей свиты и с доном Карлосом вошла в дом. «От души приветствую вас, моя дорогая невестка», — заговорил претендент, входя с Бланкой Марией в приготовленную для нее комнату. «Надеюсь, вы не будете слишком взыскательны. Здесь у меня всего несколько стульев, которые я с трудом смог раздобыть». «Мы на войне, ваше величество», — ответила Бланка Мария, «и лучшее мое место днем на коне, а ночью в палатке». «Кто бы мог подумать», — продолжал дон Карлос, «что так станет говорить графиня, избалованная роскошью и достатком? Примите мою сердечную благодарность, моя дорогая сестра. Я надеюсь, что скоро буду в состоянии всех близких и преданных мне людей вознаградить по достоинству». «Сначала, ваше величество, мы должны постараться еще ближе придвинуться к цели. В наш лагерь дошла весть о только что испытанном нами поражении, и я поспешила приехать доложить вам, что дон Альфонс уже выступил с арьергардом, чтобы помочь Лоцану и Фустеру разбить врагов». «Примите мою благодарность за это известие, дорогая невестка. Поражением этим мы обязаны единственно неприятельской артиллерии, так как у Лоцану было всего только два орудия. Я все более и более убеждаюсь в необходимости увеличить число пушек, чтобы в состоянии противостоять неприятелю. Что касается мужества, то солдаты вашего величества далеко превосходят в нем регулярные войска, а пушки тоже найдутся со временем. Мне жаль только, что у меня нет больше драгоценностей, которые я могла бы принести к стопам вашим. Поверьте, что я умею ценить принесенные вами жертвы. Однако я понимаю прекрасно, что издержки на эту войну растут с каждым днем. Вчера представлялся мне сеньор Винолет, который горит нетерпением поступить к вам на службу, — продолжала Бланка. Он показался мне полезным человеком, но главное в том, что он знает какую-то тайну, которая желает сообщить вам, чтобы доказать вам свою преданность. Тайна эта, как мне кажется, состоит в том, что он хочет вашему величеству предложить довольно значительную сумму денег для дальнейшего ведения войны. Пусть он обратится с этим к моим казначеям. Вы извините, ваше величество, но Винолет соглашается доверить свою тайну только вам одному. Где же он? Я привела его с собой, и надеюсь, ваше величество, что вы найдете в нем верного, усердного слугу. Он умеет говорить на нескольких языках, так как довольно долго кочевал с цыганами по Италии и Франции. Да, такие люди бывают очень полезны, когда умеешь употребить их, — заметил Дон Карлос. Благодарю вас, дорогая сестрица, за то, что вы привезли его. Я готов принять его. Бланка подошла к двери, растворила ее и подала кому-то знак. На пороге показался молодой человек и низко поклонился претенденту. В его движениях и осанке было много подвижности, но вместе с тем было и достоинство. Одежда его была чем-то средним между городской и цыганской. Сверх пестрого платья на нем был надет плащ. Незнакомцу было около 25 лет. Он был высок и строен, крепкого телосложения, которое почти всегда бывает следствием постоянного пребывания на воздухе. Цвет лица его был темный, загорелый, и в чертах его было нечто цыганское, приобретенное им в долгих странствиях с этим племенем. Представив молодого сеньора своему зятю, Бланка вышла. Но Дон Карлос на несколько минут оставил Винолета одного, занявшись предварительно несколькими пленными, которых приказал привести к себе. Этих несчастных ожидала страшная участь. Вот что об этом рассказывает очевидец сеньор Генри О'Донован, поступивший к карлистам как добрый самаритянин, чтобы ухаживать за их больными и ранеными. Из рассказа его мы увидим, чем карлисты отплатили ему за его самоотверженность. «Полных 6 месяцев провел я в Карсело, темнице, в Эстелле, этой страшной тюрьме, которую смело можно поставить в один ряд с самыми ужасными местами заключения, когда-либо виденными в истории. Благодаря своему крепкому телосложению и необыкновенно выносливой натуре обязан я тем, что не умер в заключении. Представьте себе, что зимой я должен был спать без одеяла на холодных промерзших кирпичах, так что я едва мог подняться с этого ледяного ложа, до того члены мои коченели от холода и ревматизма. По окончании зимы заключенным для постелей дали сена, но так мало, что я едва-едва из доставшейся мне части смог устроить себе подушку под голову. Пища была так плоха и притом отпускалась в таком малом количестве, что едва ли могла даже поддерживать наше существование. 2 раза в день нам давали есть. Пища эта состояла из лота серых бобов, небольшого количества теплой соленой воды и куска хлеба величиной с кулак, с виду похожего на кусок обгорелой глины. Так проводили мы целые месяцы. Наконец, к концу февраля я уже подумал, что скоро скончаюсь. 4 дня я лежал без сознания, не в состоянии повернуться или поднять руку. Наконец, мне прислали военного доктора, который приказал перенести меня в госпиталь. Во время моего беспамятства я находился в самом отвратительном положении. Темница была полна всяких насекомых, блох, вшей, клопов, тараканов, муравьев, и я должен был ежедневно целый час очищать от них свое платье и свою постель, чтобы ночью быть в состоянии заснуть. Я затыкал себе уши жеванной бумагой, потому что насекомые пробирались даже в уши. Пока я лежал в беспамятстве, миллионы этих паразитов наползали на меня и впивались в мое тело, отчего образовались нагноения и припухлости. Излечиться от них позднее можно было лишь мыльными ваннами и втиранием различных кислот. Надеюсь, по этому краткому очерку можно иметь представление о том, что должен вытерпеть пленный в тюрьме у карлистов. «Но что было причиной моего заключения?» — продолжает О'Донован. «Я страдаю бессонницей, и поэтому имел у себя склянку лауданума, который принимал в случае надобности и который стоял у меня на окне. Священник Падре Кура, в доме которого я жил, спросил меня как-то, что это за фляжка, на что я ему просто ответил, что в ней яд, опиум. Несчастный поспешил уведомить карлистов, что у меня есть яд и что, конечно, я берегу его для каких-нибудь тайных целей. Тотчас прибыл ко мне главнокомандующий Дюфур, арестовал меня и повел в Эльцондо, где наварская хунта объявила торжественно, что я агент мадридской Ронда Секрета. Что такое Ронда Секрета, я точно не знаю, но полагаю, что под этим названием скрывается какое-нибудь общество, противоположное карлистам. Можете себе представить мое изумление, когда я был провозглашен злодеем, имевшим намерение отравить Карла VII. Один из судей, Остряк, спросил у меня, что делает мой друг Контрерас, и когда в последний раз видел я Пабло Анджена. Я вовсе не знал, кто был этот последний, и ничего не мог сказать о его соучастниках. Тогда меня отправили в Эстеллу, где я и был заключен в темницу, как уже сказано выше. Вот что случилось с человеком, который, невзирая ни на какие партии, посвятил себя служению раненым и несчастным. Что же после этого ожидало несчастных пленных, попавших в руки карлистов? Позднее мы прочтем описание их судеб. Посмотрев пленных и вынеси им приговор, который состоял в том, что всех их надлежало расстрелять, Дон Карлос вернулся в свою комнату, где его ждал Винолет. Дон Карлос, согласившись выслушать этого последнего без свидетелей, подал своим адъютантам знак оставить их вдвоем. — Как вас зовут? — спросил претендент. — Винолет, ваше величество. — Вы француз? — Кажется. Я сам этого не знаю, ваше величество. По имени я француз, потому что мой отец, вероятно, был французский подданный. Но по своим симпатиям и убеждениям я испанец, преданный вашему величеству. К какому вы принадлежите званию? Я цыган, ваше величество. И прежде играл на скрипке и на цимбале почти во всех городах Испании и Италии. Потом я был писарем у адвоката в Мадриде, после чего опять стал странствующим цыганом. А теперь, с полгода тому назад, я снова стал заниматься письменными работами. Я свободно говорю на 3 языках, пишу четко и хорошим деловым слогом. У меня одно желание — быть секретарем вашего величества. «Ваши желания не слишком скромны», — ответил Дон Карлос с возрастающим интересом, глядя на молодого человека. «Но для такой должности недостаточно одних талантов. Нужны рекомендации. Знаете вы это?» «Я это знаю, Ваше Величество. Я привез с собой свою рекомендацию». «Где же она? Кто вас рекомендует?» «Я сам. А кроме того, моя преданность, моя твердая воля и моя дальновидность». «Ха, во всяком случае, одно у вас есть — самоуверенность». «Без этого невозможно ничего сделать великого, Ваше Величество. Этому научила меня жизнь. Теперь перехожу к своей рекомендации. Я знаю тайну». «Что это за тайна, о которой вы говорите?» «Я хочу указать вашему величеству такие сокровища, которые пополнят вашу казну, опустошенную военными расходами». «Обыкновенно люди думают и заботятся прежде всего о своих интересах. Почему же вы не возьмете себе эти сокровища?» «Во-первых, потому что интересы вашего величества я ставлю выше моих собственных. А во-вторых, и потому что один, я не могу их достать. Да если бы даже и удалось мне их взять, то пришлось бы опасаться мести тех, кто считает себя вправе воспользоваться ими. Вся история этих сокровищ похожа на басню». «Расскажите мне эту историю, чтобы я мог судить о деле ближе и сказать вам, принимаю я или нет ваше предложение». «Дело идет о сокровищах старого цыганского короля Аларико, Ваше Величество, того самого, который в 1808 году попал в плен к французам. Он был последний обладатель этих сокровищ, которые, по преданию, состоят из нескольких миллионов. По словам одного весьма старого цыгана, современника Аларико, последний зарыл это богатство в одной отдаленной долине, лежащей между горами. Слух об этом дошел до французов, и они пытались от пленного цыганского короля добиться признания. Аларико же, хотевший во что бы то ни стало спасти свои сокровища и боясь под пыткой выдать врагам место, где они были им спрятаны, передал приказание преемнику, заступившему в табор на его место, чтобы тот в присутствии своего общества выкопал их и бросил на дно какого-нибудь озера или реки, откуда никто из членов табора в одиночку не мог бы их достать, и где бы сокровища были скрыты от французов. Приказание это было свято исполнено. Аларико умер в плену, а так как после него не оставалось ни сына, ни дочери, то власть его и титул короля перешел к постороннему члену табора. Тело его, выданное французами-соотечественникам, было ими опущено в тот же пруд, где были спрятаны и сокровища. Я узнал всю эту историю из уст очевидца и свидетеля всего этого происшествия. «Ваш рассказ, сеньор Винолет, весьма походит на сказку. Известно вам, однако, или нет, озеро, в котором спрятаны эти сокровища?» «Да, Ваше Величество, я знаю и готов указать вам его, но только вам и никому больше. Мне эти сокровища не дались, хотя я в продолжении нескольких лет опускался несколько раз на дно и искал их там даже в одежде водолаза, который привез специально из Парижа». «Итак, вы опускались на дно и ничего там не нашли?» «Из этого еще нельзя сделать вывод, Ваше Величество, что там не было этих сокровищ. И я остаюсь при убеждении, что они действительно там находятся. Хотя сам я и не нашел их при неоднократных попытках. Нужно принять во внимание, что в поисках своих я должен был быть очень осторожен, чтобы не быть замеченным цыганами, и что между этими попытками проходили годы. За это время дно все больше и больше покрывалось водяными растениями и разным мусором, под которым теперь погребены эти сокровища, и отыскать которые с каждым годом становится все труднее и труднее. При этом я, конечно же, не имел возможности исследовать весь пруд. Мероприятие это очень рискованное, но тем не менее я принимаю ваше предложение, если вы согласитесь указать мне этот пруд. Я готов, ваше величество. И если сокровища достанутся вам, то я прошу в виде вознаграждения дать мне какое-нибудь место при особе вашего величества. Например, место кабинетного секретаря я бы счел самым завидным для себя положением. Тем более, что, находясь возле особы вашего величества, я был бы вполне гарантирован от преследования цыган, которые в сущности и прав-то никаких не имеют на эти богатства, так как они принадлежали предкам Аларико, потом перешли по наследству к нему, а он умер, не оставив потомства. И я был бы весьма счастлив, если б богатства достались вам и послужили бы средством к достижению ваших высоких целей. Оставайтесь при мне, сеньор Виналет. Оставайтесь без особого назначения до тех пор, пока я получу возможность приняться за дело, предложенное вами. А это, вероятно, будет через 2-3 недели, так как я рассчитываю, что по истечении этого срока я буду в состоянии располагать порядочным числом людей для осушения пруда, что, разумеется, мы будем производить, не объясняя им цели этой работы. Превосходный план, ваше величество! Тогда выяснится, насколько справедливы сведения, приобретенные вами, и действительно ли они имеют ту важность, которую вы им придаете. Этими словами закончил Дон Карлос свою аудиенцию с хитрым Виналетом, личность которого осталась для него невыясненной и неразгаданной.